Глава пятая. Гид для рыболова. Для чего нужен креативный бриф? Эпиграф. Он сказал: они питаются упавшей на дно поденкой. Я спросил: как ты до этого додумался? Он начал рассказывать об этом, как репортер. Он заговорил, качая головой, если ему что-то не нравилось, и начиная все сначала. Как додумался? Сначала замечаешь что-то необычное. Потом видишь то, чего ты не замечал прежде. А потом видишь то, что вовсе нельзя увидеть. И тогда я сказал брату: дай-ка мне сигаретку и объясни, что ты имеешь в виду. Норман Маклин, «Там, где течет река». Что такое креативный бриф? Креативный — первое, обладающий способностью к творчеству, второе, возникающий благодаря оригинальности мышления, образный. Бриф — краткое лаконичное заявление или письменное сообщение. Как утверждают многие агентства, в процессе создания рекламы обязательно наступает ключевой момент, когда левое логическое полушарие коллективного мозга агентства завершает свою работу по сбору данных, анализу и синтезу и вручает всю эту информацию как эстафетную палочку правому творческому полушарию. И тогда в работу включаются интуиция и воображение, которые придают полученной информации интересные и неожиданные формы. Результатом прелюдии, исполняемой левым полушарием, является креативный бриф, обычно сопровождаемый кратким устным пояснением. Наступает момент для свободного творчества. Строго говоря, креативный бриф — это мост между стратегическим мышлением и хорошей рекламой. Рекламой, вовлекающей потребителя на рациональном и эмоциональном уровнях, рекламой, влияющей на их мысли и поведение. Креативный бриф — это еще и ключ, при помощи которого аккаунт-планеры и их партнеры, аккаунт-менеджеры, раскрывают таланты и заводят воображение креаторов. Креаторы по-разному оценивают важность брифа, но почти все соглашаются с тем, что если бриф информативен, обоснован и аргументирован, то вероятность создания хорошей рекламы возрастает, и процесс работы проходит намного легче. К сожалению, при этом креаторы всегда добавляют, что такие продуманные брифы встречаются довольно редко. Чаще, скажут они, бриф ничего не дает, а иногда даже мешает созданию хорошей рекламы. Главная задача состоит не в том, чтобы объявить на брифинге: «Ну что, дорогие креаторы, за работу!», а в том, чтобы предоставить им информацию и, самое важное, вдохновить их. Необходимо резюмировать информацию, полученную от клиентов, в результате исследования потребителей и из других источников, свести ее к одной мощной идее, показать обширные горизонты, дорогу, ведущую к самой лучшей рекламе. Поэтому бриф — это одновременный синтез и расширение границ. Весьма интересное сочетание, которое иногда озадачивает. В 1995 году на конференции по аккаунт-планированию Джефф Гудбай сравнил креативный бриф с рыбалкой. Бриф, сказал он, это как гид для рыболова, креатора. Он указывает, где больше всего рыбы на реке, которую вы не знаете. Показывает места, где рыба лучше всего клюет, да еще и подсказывает, какую мормышку использовать. Сам он рыбу не ловит. Он просто делает все, чтобы рыбалка в компании с ним выгодно отличалась от рыбалки в одиночестве. Проще говоря, хороший бриф должен выполнять три основных функции. Во-первых, давать креативной команде конкретное представление о том, какой должна быть реклама и каких результатов она должна достичь. Во-вторых, обеспечивать четкое представление о том, кому она адресована. И, наконец, он должен ясно показать, какое сообщение лучше всего воспримет целевая аудитория. Вы уже заметили, что я использую два термина — креативный бриф и креативный брифинг. Хотя, строго говоря, это не синонимы. Во многих агентствах креативный брифинг — это встреча, на которой планер или аккаунт-менеджер излагают креативной команде природу проблемы, которую нужно решить в рекламе, и описывают пути ее решения. Креативный бриф — это документ, обобщающий тему встречи. Я никогда не видел, чтобы брифинг умещался в одну встречу или чтобы бриф потихоньку подсовывали под дверь креаторам. Оба термина «и бриф», и «брифинг» означают более долгий и менее формальный процесс коммуникации, в рамках которого аккаунт-планеры, аккаунт-менеджеры и креаторы вместе ищут направление, в котором будет двигаться рекламная кампания. По мере того, как развиваются и обрастают плотью идеи, границы между письменным брифом и устным брифингом стираются. Чем дольше этот процесс и чем он менее формален, тем меньше вероятность четко обозначенного перехода от логического анализа к нетривиальным подходам и творчеству. И это даже хорошо. Аккаунт планирования и брифинг срабатывают лучше, когда креативное неординарное мышление включается уже на ранних стадиях, когда сбор информации не прекращается ни на одной стадии, и каждая стадия разработки кампании плавно переходит в следующую. И последнее общее соображение. Многие агентства считают, что брифинг входит исключительно в компетенцию аккаунт-планеров, а другие отделы не должны принимать в нем участие. Им остается только внимать мудрости специалистов по аккаунт-планированию. Я с этим не согласен. Креаторы должны быть не пассивными слушателями, а активными участниками процесса, ведь их идеи на ранних стадиях разработки брифа повышают его качество и становятся катализатором процесса творчества. Вы также заметите, что в этой главе, говоря о процессе разработки и реализации брифа, я пишу не только об аккаунт-планерах. Я считаю, что ответственность за разработку креативного брифа должны нести как аккаунт-планеры, так и аккаунт-менеджеры. Исключать аккаунт-менеджеров из этого процесса, как делают во многих агентствах, не просто бессмысленно, но это исключение мешает создавать хорошую рекламу.